разделенные одним языком. Название «разделенные одним языком» – перефраза одного очень известного и загадочного английского афоризма. Загадочного потому, что, несмотря на известность, для него не существует единой канонической формы и нет согласия по поводу авторства. Из вариантов назову несколько. Britain and America are two nations divided by a common language или England and America are two countries separated by the same language. Авторство же приписывается прежде всего Шоулу и Уальду, сказавшим, по-видимому, нечто похожее, а также Марку Твену, Уинстону Черчиллю и даже Бертрану Расселу. Впрочем, для данной темы это не столь существенно. Несмотря на то, что в русском языке не без основания ищут и национальную идею, и вообще объединяющее начало для всего российского народа, сегодня он во многом разделяет людей. И именно поэтому я позволил себе перевести высказывание Шоу или Уальда на нашу почву. Если произвести мыслительный эксперимент и перенести молодого человека третьего тысячелетия в 70-е годы прошлого века, и наоборот перенести обычного человека из 70-х в сегодня, минуя перестройку и дальнейшие события, мы получим интересный результат. У каждого из них возникнут серьезные языковые проблемы. Это не значит, что они совсем не поймут язык другого времени. Но, по крайней мере, некоторые слова и выражения будут непонятны. Более того, общение человека из 70-х годов с человеком третьего тысячелетия вполне могло бы закончиться коммуникативным провалом. Не только из-за простого непонимания слов, но и из-за несовместимости языкового поведения. Этот мыслительный эксперимент становится вполне реальным, когда, например, современные студенты читают советские газеты или смотрят советские фильмы. Кажется, что в обратную сторону реализовать эксперимент сложнее. Однако возвращаются в Россию советские эмигранты, люди из 70-х, и недоуменно застывают, видя, как мы общаемся. Они помнят другие речевые клише, другой речевой этикет и, наконец, следуют другим правилам речевого поведения, соблюдают другие речевые запреты. Но языковой разрыв существует не только между уехавшими и оставшимися, в конце концов они редко встречаются, но и между старыми и молодыми, между живущими в сети или в реале, короче, он есть и здесь, между нами, в России. Ни господа, ни товарищи. Слова о том, что наш язык меняется с огромной скоростью, уже стали банальностью. Порой нам кажется, что мы управляем этим процессом, особенно в сфере речевого этикета, который часто сознательно формируется лингвистами и, почти как правило правописания, предписывается обществу. К речевому этикету относятся и словообращения, с помощью которых можно привлечь чье-то внимание, определить социальный статус участников беседы, выразить эмоциональные отношения, порой даже манипулировать собеседником. Они используются и в публичном, и в интимном общении, и с незнакомыми или малознакомыми людьми, и с друзьями. В русской культуре особую роль играют личные имена, и это тема отдельного разговора. А вот как быть сегодня с официальными обращениями, которые очень чутко реагируют на социальные потрясения? Власть и различные общественные институты, в том числе пресса и телевидение, пытаются контролировать их употребление. Достаточно сказать, что после Французской революции специальным декретом конвента было введено в качестве обязательного обращения «гражданин» и «гражданка». Впрочем, в посттермидорский период с падением прежнего режима оно бесследно исчезло. Также и в бывших социалистических странах стремительно уходили из языка официальные обращения типа немецкого «геносса». В России же именно обращения оказались в центре двух социально-лингвистических переворотов – революционного и перестроечного. Считается, что мы, вернув в качестве обращения дореволюционного господина, возвращаемся к старому доброму положению дел. Чтобы разобраться с тем, так ли это, придется оглянуться назад. После революции принципиальные изменения коснулись самых важных обращений. Сударь – сударыня, господин – госпожа, товарищ, гражданин – гражданка и некоторых других, например, ваше превосходительство. Можно сказать, что на смену обращениям «господин» и «госпожа» пришло более демократичное «товарищ». Дореволюционные обращения различали пол адресата, подразумевали определенный и достаточно высокий социальный статус и обычно использовались вместе с фамилией, профессией, званием и так далее. Новая власть ввела новое обращение «товарищ» с претензией на устранение всех отмеченных противопоставлений. Именно «товарищ» стал первым феминистическим вкладом в развитие языка, поскольку называет лицо независимо от его пола. Кроме того, «товарищ» может употребляться как в сочетании с фамилией, профессией или званием, так и без нее. «Товарищ Иванова», «товарищ майор», «товарищ, подождите». С идеологической точки зрения слово «товарищ» имело очевидные преимущества. Его использование подразумевало равенство говорящего и адресата, и, кроме того, для него была характерна сниженность статуса адресата по сравнению со старыми обращениями. Возможное «товарищ проводник» при невозможном «господин проводник». Правда, в ситуации, где нормальных отношений между людьми нет, обращение вообще невозможно, что тонко подметил Булгаков, часто использовавший обращение для характеристики персонажей. В «Мастере и Маргарите» он так описывает сцену избиения. «Что вы, товарищ?» – прошептал оплоумевший администратор, сообразив тут же, что слово «товарищи» никак не подходит к бандитам, напавшим на человека в общественной уборной. Прохрипел. Граждан смекнул, что и этого названия они не заслуживают, и получил третий страшный удар неизвестно от кого из двух. Так что кровь из носу хлынула на толстовку. Препятствием для широкого распространения обращения «товарищ» стали его идеологические ассоциации. Поначалу существовало противопоставление двух классов – господ и товарищей, то есть людей, употребляющих соответствующие обращения. Обращение «товарищ» для части носителей языка было оскорбительным. Для другой же части обращение «господин» свидетельствовало о принадлежности собеседника к идеологически враждебному классу. Именно в этот период в русском языке появились новые значения слов «господа» и «товарищи», соответствующие двум общественным группам. Весьма красноречивым было иногда встречавшееся обращение к новым чиновникам «господин товарищ». «Господин» выполняет свою привычную функцию вежливого официального обращения, а «товарищ» обозначает принадлежность к классу. Современные же перемены ни в коем случае не являются возвращением к дореволюционной системе. Можно отметить многочисленные различия между сегодняшним и старым использованием господина. Так, возможны сниженные обращения типа «господин дворник», недопустимые ранее. Очень часто приходится слышать обращение «господа» к разнополой аудитории. Происходит это по аналогии с неизменяемым по роду товарища, хотя в соответствии с дореволюционным этикетом нужно говорить «дамы и господа». Наконец, встречаются совсем уж странные ошибки, когда в официальных письмах это обращение сочетается с личным именем или именем-отчеством. Господин Андрей или господин Иван Иванович. Но главное даже не это. Новое обращение используется только в письменной речи, в основном в официальной переписке, а также в прессе. В устной речи его употребление вызывает эффект отчуждения и может иметь даже негативный оттенок. Скажем, во время предвыборных кампаний расположенные к кандидату журналисты обращаются к нему по имени-отчеству, а не расположенные с помощью господина. Употребление такого слова больше похоже на употребление товарища в советский период. Таким образом, можно сказать, что возвращение в доброе старое время не состоялось. В нашу речь вернулся не дореволюционный господин, а переодетый в него товарищ. А мы, в свою очередь, перестав быть товарищами, так и не стали господами. Просто Мария. Есть несколько мифов о русском языке, и один из них состоит в том, что у нас нет слова «обращений». Это не так. Например, в русском разговорном этикете, восходящем еще к старой деревенской культуре, допускается обращение к незнакомому человеку с помощью термина родства. Например, «мать», «отец», «сынок», «дочка», «дедушка», «бабушка», «внучок», «внучка», «дядя», «тетя», «братец» или «браток» и некоторые другие. Такое обращение вполне традиционно и совмещает в себе фамильярность вместе с особой теплотой. Говорящий метафорически распространяет модель семьи на весь мир. У Чехова в разговоре двух мужчин, один из которых врач, используется даже ласковое обращение «матушка». Естественно, что никаких изменений пола при этом не имелось в виду. Тем не менее, основной проблемой для иностранцев остается выбор слова в начале обращения. Большинство русских обращений эмоционально окрашены и не могут использоваться в нейтральной ситуации. Увы, действительно нейтрального обращения в русском языке нет. И на улице приходится начинать обращение с вежливых формул «простите» или «извините», а в менее церемонных ситуациях с возгласа «эй». Зато особую роль в обращении по-русски играют личные имена. Можно даже сформулировать основное правило русского речевого этикета. Если ты знаешь имя собеседника, используй его. В течение беседы мы повторяем имена друг друга несколько раз, как бы поддерживая ее, делая нашу речь более адресной и контактной. Интересно, что, например, японцев это скорее пугает, поскольку в японском обращении личные имена избегаются. Слишком уж интимное это дело. Редко используют имена и финны, и некоторые другие народы. Подтверждением важности обращения по имени в русском речевом этикете и прежде всего подтверждением осознания этого факта стали видеоконференции президента России Путина, в частности, проведенные в 2003 году. В различных населенных пунктах России были установлены телекамеры, и граждане России с помощью журналиста могли задать президенту вопрос и тут же, в прямом эфире, получить видеоответ. Перед тем, как предоставить слово, журналисты просили задающих вопрос представиться. Естественно, что люди представляли себя в зависимости от возраста либо по имени-отчеству, либо по имени. Свой ответ президент, как правило, начинал с уже известного ему личного именного обращения. Более того, в процессе разговора с пожилым человеком, ветераном войны, Путин повторил обращение несколько раз, что подчеркивало по-видимому, его уважение и персональную направленность его речи. Таким образом, осознание важности обращения по имени теми, кто готовил видеоконференцию, привело к приданию ему статуса официального речевого этикета. Обязательное самоопределение задающих вопрос, правда, вследствие вопроса журналиста, и обязательное использование обращения в речи президента. У каждого из нас огромное количество имен. Если сложить все сочетания имени, отчества и фамилии, а также всевозможные уменьшительные и ласкательные имена. Такого обилия вариантов нет в других языках. И мало кто из иностранцев способен понять несочетаемую в теории комбинацию типа «Людочка Ивановна», распространенную в медицинских учреждениях и школах, где отчество выражает уважение, а уменьшительное имя – эмоциональную теплоту. С помощью имени можно выразить очень много разнообразных чувств. Но обращение по имени будет также и самым нейтральным. Именно поэтому, вступая в общение, мы прежде всего стремимся узнать имя собеседников. Речевой этикет меняется на наших глазах. И это касается как раз наиболее нейтральных обращений. За последние два десятка лет заметно сузилась сфера использования имен отчеств. Отчество практически исчезло из тех сфер общения, которые наиболее подвержены иностранному влиянию. То есть из бизнеса. В политике мы имеем причудливую смесь нового бизнес-этикета и старого советского. Новый речевой этикет во многих деловых коллективах подразумевает обращение только по имени, в том числе и к начальнику, и к деловому партнеру, то есть в тех ситуациях, где ранее нейтральным было обращение по имени-отчеству. Такая, казалось бы, точечная замена приводит к значительной перестройке системы личных имен. В русском языке личные имена можно разделить на два класса. Первый класс составляют имена, для которых при самостоятельном употреблении, то есть без отчества и без фамилии, наиболее нейтральным вариантом является полное имя. К этому классу относятся такие мужские имена, как Андрей, Антон, Максим, Никита и так далее. И такие женские, как Вера, Лариса, Марина, Нина и так далее. С некоторым огрублением можно сказать, что у них вообще отсутствуют уменьшительные имена, а есть только прагматически маркированные варианты, ласкательные и другие. Так, меня обычно называют просто Максим, и только в особых ситуациях, чаще всего в детстве, я слышал Максимка, Максимушка, Максик. Кстати, если к телефону зовут Макса, я еще не взял трубку, понимаю, что звонит кто-то из моей студенческой или даже школьной юности. Ко второму классу относятся личные имена, чьи полные варианты раньше самостоятельно не употреблялись, по крайней мере, функции обращения. При самостоятельном употреблении используют соответствующие краткие имена. К этому классу относятся такие мужские имена, как Александр, соответствующие краткие Саша или Шура, возможно и Алик, Владимир, Володя, Дмитрий, Дима или Митя, Евгений, Женя, Михаил, Миша и другие. И такие женские, как Анна, Аня, Екатерина, Катя, Елена, Лена, Мария, Маша или устаревшая Маруся, Надежда, Надя и другие. Еще 15 лет назад невозможно было вообразить себе ситуацию, что человека без всякой иронии в разговоре назовут Александром или Константином. И сам он будет так представляться при знакомстве. Это было бы претензионно, чопорно и даже жеманно. Подобные имена использовались только вместе с отчествами, или уж совсем в особых случаях типа строгого родительского «Владимир, ты ты до сих пор не сделал уроки. Однако все изменилось. И сегодня старый этикет фактически разрушен. В тех ситуациях, где раньше было принято называть собеседника по имени-отчеству, а теперь только по имени, такие краткие имена, как Маша или Володя, воспринимаются все-таки как чрезмерно контактные, интимные, фамильярные и тому подобное. И вместо них используются Мария и Владимир, что раньше было недопустимо. Именно так все чаще представляются и незнакомым людям. Вот и превратилась Мария Михайловна в просто Марию. Интересное смешение двух систем имеет место в ряде телевизионных программ. Когда приглашенный в студию гость имеет высокий социальный статус, ведущий обращается к нему по имени-отчеству. Однако для представления и называния его в речи, обращенной к зрителям, используется имя без отчества, правда, вместе с фамилией. По старой традиции гостя следовало все же представлять, используя отчество. Таким образом складывается новый публичный этикет. Изменение речевого этикета относится, пожалуй, к самым неосознаваемым в языке. Появление новых слов отмечают все, кто с возмущением, кто с любопытством. Речевой этикет, в отличие от слов, практически нигде не фиксируется. И сегодня люди так привыкли к новому этикету, что уверены в том, что он существовал всегда. Те, кто вырос после перестройки, воспринимают его как норму. Те же, кто постарше, если и морщатся при таких обращениях, то не всегда понимают почему. Вот так мы и меняемся, даже не замечая этого.